Но в лабиринтах от него будет немного пользы, так? Он развлекает нас, отвечает Анна. Верю, что оно так и есть. И если он когда-нибудь научится решать логические задачи, черкни мне, я куплю копию. Серафим замечает, что вся его команда в сборе. Ну что ж, приступаем к следующей миссии. А вам удачи. Удачи, прощается Джакс. Он машет им рукой до тех пор, пока Серафим с товарищами не взлетают и затем строем несутся по направлению к долине. Анна вспоминает об этой встрече несколькими днями позже, читая дискуссии на форумах пользовательской группы. От Стюарда Гаста. Я общался с людьми, которые брали с собой Драйту, отправляясь на миссию. Хотя он не слишком забавен, но весьма полезен в игре. Я задумался о том, почему должно быть либо одно, либо другое. Дигитанты Софанс ничуть не лучше наших. Почему наши дигитанты не могут быть одновременно забавными и полезными? От Марии Джен. Ты надеешься продать копии своего питомца? Или думаешь, что можно воспитать улучшенного Андро? Мария имеет в виду дигитанта по имени Андро, которого владелец Брюс Телбот тренировал как личного ассистента-секретаря. Телбот продемонстрировал Андро компании Virus Friday, выпускавшей ПО управленческих назначений. Руководители компаний проявили заинтересованность. Однако они отказались от сделки после того, как получили демонстрационные копии. Телбот не понял, что Андро по-своему был таким же маниакальным существом, как Драйта. Словно пес, навеки преданный своему первому хозяину, Андро не выполнял никаких приказов, если они не исходили от Телбота, который должен был находиться здесь же. Вирл Фрайдей попробовали установить сенсорный фильтр ввода информации с тем, чтобы каждый новоинстанцированный Андро воспринимал аватар и голос нового хозяина как внешность и голос Телбота. Но такая маскировка работала не более 2 часов. И очень скоро руководителям компании пришлось избавляться от своих заброшенных одиноких Андро, которые все искали и искали настоящего Телбота. В результате Телботу не удалось продать права на Андро даже за часть той суммы, на которую он рассчитывал. Вместо этого Верл Фрайдей приобрела права на специфический геном Андро и купила весь архив чекпоинтов. Кроме того, компания взяла Телбота на работу. Теперь он стал частью группы, занимающейся восстановлением более ранних чекпоинтов Андро и переподготовкой дигитантов этого типа в попытке создать версию, которая обладала бы такими же способностями личного ассистента-секретаря и в то же время была готова принять нового владельца как полноправного хозяина. От Стюарда Гаста. Я говорю не о том, чтобы продавать копии. Я думаю, что Зав мог бы делать работу, которую выполняют собаки, служащие поводырями для слепых или разыскивающие наркотики. Моя цель состоит не в том, чтобы заработать деньги, но если есть что-то полезное, что дигитанты могут делать, а люди готовы за это платить, это доказало бы всем скептикам, что смысл существования дигитантов не просто развлечение. От Анны Альварадо. Мне хотелось бы, чтобы мы для начала уяснили собственные мотивы. Было бы здорово, если бы наши дигитанты освоили какие-то практические навыки. Но мы не должны считать их неудавшимися, если этого не произойдет. Возможно, Джакс и способен зарабатывать деньги. Но Джакс существует не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он не Драйта и не робот-культиватор. Умение решать какие-либо задачи или делать какую-то работу – возможно. Но я воспитывал его не с этой конкретной целью. От Стюарда Гаста. Да, я полностью согласен. Я имею в виду лишь то, что у наших дигитантов могут быть нераскрытые способности. Если есть какая-то работа, которую они могли бы выполнять и выполнять хорошо, для них самих ведь было бы здорово заниматься такой работой. От Марии Джен. Но на что они годны? Собак натаскивают на выполнение различных конкретных задач, а дигитанты Софанс настолько узколобы, что хотят заниматься чем-то одним, умеют они это делать или нет. Ни та, ни другая стратегия не применима к дигитантам нейроразрыва. От Стюарда Гаста. Мы могли бы познакомить их с разными областями знаний и понаблюдать, к чему у них есть склонность. Дать им гуманитарное образование вместо профессиональной подготовки. Если это и шутка, то лишь отчасти. От Анны Альварадо. Вообще-то это не так глупо, как может показаться. Бонобо обучались делать все, от изготовления каменных орудий до освоения компьютерных игр, когда им давали такую возможность. Наши дигитанты могут обнаружить способности в таких видах деятельности, которым мы их не обучали просто потому, что нам это и в голову не приходило. Примечание. Бонобо – карликовое шимпанзе, обитающее в бассейне реки Конго. Отличается высоким уровнем социальности и обучаемости. Конец примечания. От Марии Джен. Ну, о чем мы сейчас говорим? Мы уже обучали их чтению. Теперь мы собираемся читать им лекции по физике и истории. Обучать навыкам критического мышления. От Анны Альварадо. Я не знаю. Но мне кажется, что если мы намерены заняться этим, нам самим важно избавиться от зашоренности и скептицизма. Пониженная планка ожиданий – это самореализующийся прогноз. Если мы будем целить высоко, то добьемся лучших результатов. Большинство членов пользовательской группы довольны уровнем образования своих дигитантов, результатом импровизированного комплекса домашнего обучения, занятий в группах и использования обучающих программ. Но есть и такие, которых привлекает идея дальнейшего прогресса. В последующие месяцы различные владельцы дигитантов изучают педагогические теории, пытаясь понять, как формы обучения дигитантов отличаются от обучения шимпанзе и детей, и как разработать планы уроков, которые были бы наилучшим образом приспособлены к этой форме. Энтузиасты готовы выслушать любые предложения, пока не возникает идея о том, что, возможно, дигитанты прогрессировали бы быстрее, если бы их преподаватели давали им домашние задания. Анна предпочитает такие виды активности, которые развивали бы определенные навыки, но которыми дигитанты с удовольствием занимались бы и сами. Другие владельцы считают, что преподаватели должны давать дигитантам реальные домашние задания, которые обязательно нужно выполнять. Анна удивляется, читая на форуме сообщение Дерека, в котором он поддерживает эту идею. При следующей встрече она спрашивает его об этом. «Почему ты хочешь заставить их делать домашние задания?» «А что в этом плохого?» — говорит Дерек. «У тебя в детстве был противный учитель?» «Очень смешно. Прекрати, я ведь серьезно». «Хорошо, давай серьезно. Что плохого в домашних заданиях?» Она не знает, с чего начать. Одно дело, если для Джакса есть занятия, помогающие ему развлечься во внеурочное время, говорит Анна. Но дать ему задание и сказать, что он обязан его выполнить, даже если это не доставляет ему никакого удовольствия, чтобы он испытывал неловкость и сожаление из-за того, что не справился с заданием, это противоречит всем принципам дрессировки животных. Когда-то, очень давно, именно ты сказала мне, что дигитанты не похожи на животных. «Да, именно так, — соглашается она, — однако они и не инструменты. Я знаю, что ты знаешь это, но то, о чем ты говоришь, звучит так, словно ты готовишь их к выполнению работы, которую они, возможно, не захотят выполнять». Он отрицательно качает головой. «Речь не о том, чтобы заставить их работать, но о том, чтобы научить их хоть какой-то ответственности. И они могут оказаться достаточно сильными для того, чтобы время от времени переживать чувство неловкости и сожаления. Единственный способ узнать, так ли это – попробовать. Зачем вообще рисковать, заставляя их испытывать неловкость? И именно об этом я думал, разговаривая со своей сестрой, – говорит он. Сестра Дерека ведет занятия для детей, родившихся с синдромом Дауна. Она сказала, что некоторые родители не хотят нагружать своих детей из страха, что те могут потерпеть неудачу. Да, родители желают им добра, но, оберегая их от всего на свете, они не дают детям полностью раскрыть заложенный в них потенциал. Анне требуется некоторое время, чтобы смириться с этой идеей. Она привыкла смотреть на дигитантов, как на чрезвычайно способных приматов, и хотя в прошлом люди сравнивали человекообразных обезьян с умственно отсталыми детьми, это была скорее метафора. Смотреть на дигитантов, как на отставших в развитии детей – такой взгляд требует смены перспективы. Какая ответственность по силам дигитантам, как ты думаешь? Дерек разводит руками. Я не знаю. Это действительно можно сравнить с синдромом Дауна. На каждом человеке он сказывается по-своему. И когда моя сестра начинает работать с новым ребенком, ей приходится подбирать тактику на слух. У нас еще меньше стартового материала, потому что никто прежде не воспитывал дигитантов в течение столь длительного времени. Если окажется, что единственное, чего мы добились домашними заданиями, заставили их испытывать чувство неловкости, мы, конечно же, прекратим этот эксперимент. Но я не хочу, чтобы потенциал Марку и Пола остался нераскрытым из-за того, что я побоялся слегка их подтолкнуть. Анна видит, что представления Дерека о необходимой высоте планки отличаются от ее собственных. Более того, она понимает, что его видение лучше. «Ты прав», — говорит она. «Надо посмотреть, смогут ли они выполнять домашние задания». Проходит еще год. Дерек заканчивает кое-какую работу перед тем, как встретиться с Анной в субботу за линчем. Последние пару часов он тестировал модификации аватара, которые способны изменять пропорции тел дигитантов и их мимику, с тем, чтобы они выглядели более взрослыми. Среди владельцев, решивших работать над дальнейшим образованием своих дигитантов, многие отмечали несоответствие между неизменяемо милыми аватарками дигитантов и их растущим уровнем знаний. Модификация, над которой трудился Дерек, должна была исправить это, позволив владельцам воспринимать своих дигитантов как более зрелых и способных. Прежде чем уйти, он проверяет свою почту и с удивлением видит пару сообщений от незнакомых ему людей, обвиняющих его в том, что он прокручивает какую-то мошенническую схему. Адреса отправителей реальны, и он читает письма внимательнее. Отправители жалуются на то, что какой-то дигитант подходил к ним в ООПП «Земля» и клянчил деньги.